спросили опять его, Авву, что есть безмолвствовать в келье. И он ответил, говоря, «Безмолвствовать в келье есть повергать себя пред Богом и всю силу свою напрягать на то, чтобы противостоять всякому лукавому помыслу от врага всеваемому, ибо это и есть убежание от мира». Спросили его еще, «А что есть мир?» И он ответил, говоря, «Мир есть простор греха, мир есть мастерская неестественностей, мир есть исполнение пожеланий своих плотских, мир есть думание, что всегда будешь пребывать в веки сем, мир есть попечение о теле паче, чем о душе, мир есть похвальба тем, что оставишь, наконец. Не от тебя говорю я это, но апостол Иоанн говорит так, «Не любите мира, не я же в мире. Аще кто любит мир, несть любви отчи в нем. Яко все еже в мире похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская несть от отца, но от мира сего есть. И мир приходит, и похоть его. Отворяй волю Божию, пребывает вовеки. Чадца, никто же дольстит вас, творяй правду праведник есть, творяй грех от дьявола есть. Яко из перва дьявол согрешает. Любы мира сего вражда Богу есть». Опять и Петр апостол, желая сделать чад своих чуждыми греха мира, говорил «Молю вас, братья, яко пришельцев и странников, огребатися от плотских похотей, еже воюет на душу. И возлюбленный Господь наш Иисус, зная, что мир греховный есть томительная тягота, пока не оставит его человек, воодушевил своих ему, говоря, «Грядет сего мира, князь, и во мне не имать ни часо же». И опять мир весь во зле лежит. Сказал он и о своих ему, что взял их из мира. Из какого мира взял он их, если не от всего разлияния греха? Итак, кто хочет быть учеником Иисуса, да бежит от страстей. Ибо если он не отсечет их, то не может быть жилищем Бога. Не увидит он и сладости божества его, если не отстанет от них. Ибо он сам сказал, «Светильник телу есть око. Аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет. Аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет». Итак, смотри, что если ум не будет здрав от зла, то не может узревать света божества, ибо зло бывает тогда для ума мрачную стеною и душу делает пустою, как написано в Евангелии, «Никто же светильника вжег, покрывает его сосудом или под одр подлагает, но на свечник возлагает, да входящий видит свет». Говорят, что одр здесь есть неправда мира. Итак, пока ум наш находится в неестественности, да то ли не может быть внутри его светильник божества. Когда же ум сделается высоким светильником, тогда бывает на нем свет божества, и он познает находящихся в доме, и кого должен выбросить, выбрасывает, а с кем должен мирствовать, оставляет. Почему Господь поучал тех, у которых и ум просветился заповедями божества его, говоря, «Вам, глаголю слышащим, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, благословите клянущие вы и молитесь о затворящих вам обиду. Бьющему тя в ланиту подашьте другую, и от взимающего теризу и срачицу не возбрани. Всякому же просящему у тебе дай, и хотящего от тебя заяти не отврати. И от взимающего твоя не истязуй». Сие сказал он убегшим от мира, так как они оставили все и уготовили себя последовать ему, Спасителю своему. Почему, возлюбив их совершенной любовью, он говорил им, «Восстанете, идем отсюда». Куда же это он и берет их, говоря, «Восстанете, идем отсюда»? Это он берет их ум, отдел века сего и упокоивает в царстве своем. Почему, воодушевляя их, он говорил, «Ас есть млоза, вы же рожди, будете во мне, и аз в вас. Яко же розга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так и вы, аще во мне не пребудете. Сие говорит он оставившим мир, потому что есть в них дух и живет в сердцах их. Не оставлю, говорит вас, сиры, приду к вам. Итак, кто возлюбил Бога и желает, чтобы он обитал в нем, а не желает остаться сиром, да попечется прежде соблюсти то, что заповедал ему Иисус, и он будет обитать в нем, потому что он недалеко от нас, и между нами и им ничего нет, кроме страстей. Если оба братья ты называешь себя отрекшимся от мира, а окажешься делающим дела мира, то ты не отрекся, а обольщаешь себя. Отрекшимся от мира Господь дал такой признак, сказав: «Любя и душу свою погубит ее, а иже погубит душу свою мне ради, то и спасет ее». Как же погубляет кто душу, если не через отсечение всех пожеланий ее плотских? И еще: «Иже не носит креста своего, и вслед мне грядет, не может мой быть ученик». Какой это крест, говорит он, чтобы мы носили, если не тот, чтобы всегда бодрствовал ум и стоял в добродетелях, дабы не сойти со креста? То есть воздержание от страстей, пока не отсечены будут они, и ум не восстанет, наконец, непобедимым. Ибо тем, которые возбудились, дал он знамение, говоря: «Аще зерно пшенично пад на землю не умрет, то едино пребывает, аще же умрет, мног плод сотворит». В утешении же умершим подобный зерну говорил он: «Аще кто мне служит, почтит его отец мой, и где же есть мас, то и слуга мой будет». Как же служит Иисусу, если не тем, что возненавидели мир страстный, исполняя заповеди его? Соблюдши их, они возымели дерзновение говорить пред ним: «Все мы оставихом вся, и вслед тебе и духом, что убо будет нам?» И он показал им, что будет им, говоря: «Вы, шедши по мне в покибытие, егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двое на десяти престолу, судящий обем на десяти коленом Израилевым. И всяк, иже оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или матери, или жену, или чада, или села, имени моего ради, сторицею примет и живот вечный наследит».